Глава 6. Мою историю Харука слушала, позабыв обо всем на свете. Что неудивительно, если бы она мне рассказала подобное, то моя реакция была бы схожа. Некоторое время она просто сидела молча, переваривая услышанное. Потом открыла рот, чтобы задать вопросы, и снова закрыла, понимая, что их слишком много. «Ты тоже в восторге, да?» уточнила я, потягиваясь. Все же эти прогулки с древними созданиями прилично утомляют. Надо бы подкрепиться, потом можно будет дальше думать о спасении империи. Надо позаботиться о восстановлении сил. «Аска, ты уверена, что сможешь все это? Вывести? Протащить на себе? Сделать красиво? Нет, Харука, ни капли не уверена. Но я буду делать все, что в моих силах. А пока, если ты настоящий друг, не сможешь ли мне раздобыть горячие лапши с рыбкой и зеленью?» Я попыталась смотреть максимально несчастно, но Харука закатила глаза. «Аска, я с тобой до старости не доживу. Ну, если ты не хочешь выйти замуж за нормального мужчину, а согласна жить со мной, то мы обязательно что-то придумаем», — подмигнула я. Харука знает, что со мной спорить о некоторых вещах просто бесполезно, поэтому просто выдохнула, поднялась с циновки и выскользнула за дверь. Так, какое-то время у меня есть. Харуке надо добраться до кухни, потрясти повара, ну или утащить незаметно порцию, и вернуться. Подойдя к двери, я осторожно выглянула. Отлично, никого. Я прикрыла дверь. Значит, можно помедитировать и дотянуться до мастера Ру. Раз нельзя сейчас выходить, попытаюсь использовать время с пользой. Заданное в прошлый раз я отработала, поставила не только хорошую защиту, но разобралась с множественным выкидыванием канзи. По сути, не так сложно. Просто надо создавать изначально сложный канзи, за долю секунд самокопирующийся, и направлять на врага. И удерживать несколько точек концентрации. Упражнение не для начинающих, но я уже вполне справлюсь. Некоторое время пришлось выравнивать дыхание и перестраивать сознание. Но потом лес вспыхнул яркой зеленью, а яркое летнее солнце ослепило, заставив зажмуриться. «Ты слишком бесцеремонная девица, Аска», — донесся голос мастера Ру. «Не захотела ждать, когда я приду?» «Невежливо ученику заставлять приходить учителя», — не растерялась я. Мастер Ру хмыкнул, явно оценив такой креативный ответ. «Ладно», — убедила сорока языкастая. «Почему сорока?» — удивилась я. «Любишь все яркое, кинжалы, катаны, вакидзаси, так и до Адати дойдет». «Мне тогда надо будет табуреточку носить», — проворчала я. «Он годится для высоких мужчин, но не для меня». Мастер Ру рассмеялся от души. Смех приятный у него. А еще странно знакомый. Только задуматься я не успела, потому что в следующую секунду меня атаковала яркая волна рёку, сшибающая с ног. Но я ответила стеной, рассыпавшейся на множество мелких канзи и отразивших нападение. Огненная волна откинула нас обоих в стороны. Я проехала по земле, однако не потеряла равновесие, устояв на ногах. Мастер Ру одним щелчком погасил пламя. «Неплохо. Отражать умеешь. Теперь работай над вниманием к врагу и будь начеку. Промедление может стать смертью». «Насколько реально держать все время боевую готовность?» — спросила я. «Ресурс это тянет. Да и если постоянно находиться в напряжении, то ничем хорошим это не закончится». «Все время и не надо», — невозмутимо ответил он, складывая руки так, что их полностью закрывали белые длинные рукава. «Хм, какой странный фасон Хаори. Мне никогда подобных не попадалось. Это в клане Икеда так носили? Если не ошибаюсь, обычно все следуют общей имперской моде, однако кто знает, какие там у них на севере особенности. Отодвинув мысли про одежду в сторону, я коротко изложила мастера Ру, что обнаружила проклятого кота Ино, Сейвананов, и приобрела проблему, которую надо решить. Мне, потому что так хочет проклятый Кодайно, а я просто не могу отказать, ибо имею собственную выгоду. Стоило закончить, как в глазах мастера Ру сверкнула изумрудная зелень. До ужаса такая тоже знакомая. И что же ты хочешь услышать от меня, Аска? Как-то иначе прозвучал у него голос. На всякий случай я заняла боевую стойку. Совета. С чем лучше идти на Миру Томинай? Некоторое время он молчал, после чего отвернулся и зашагал в сторону садящегося за горизонт солнца. Только что ведь был ясный день. По каким законам живет его тренировочное пространство? Я не смогу тебе помочь, бросил мастер Ру, не оборачиваясь. Я могу вложить в твою руку меч, но обезглавить врага ты должна сама. Перед глазами разлилась тьма, и я пришла в себя в комнатке Харуки. Некоторое время так и сидела, понимая, что в голове совершенно пусто. «Ну, спасибо, помощники», — прошептала одними губами, глядя в одну точку на деревянной доске пола. «Учитель еще». «Ладно, Цуми с вами. Обезглавить значит обезглавить. И не с таким справлялась». «Поговорю с Коджи. Если и он не даст ясности, пристану к Тецуе. Не захочет Тецуя, достану Йонри. Ну, или того, кто там по пути встретится. А пока что просто вычеркиваю мастера Ру. С ним будем разбираться уже потом». В этот момент дверь тихонько приоткрылась, и в нее проскользнула Харука с подносом. Что ж, при добром обеде и кайдзю не кайдзю. Лапша оказалась дивной на вкус. Кажется, кто-то прибыл в помощники нашему повару. Отлично, отлично. Пока я расправлялась с едой, Харука повторила историю Рё. Получались очень странные дела. Мой драгоценный жених ослеп в один момент. Так как он молод и силен, то не думаю, что это болезнь. Значит, либо в лесу подцепил что-то, проклятие, например. Этого добра там сейчас предостаточно. Либо кто-то из преданных врагов угостил каким снадобьем, повлиявшим на зрение. Других вариантов у меня не было. Мысли Харуки совпадали с моими собственными. «Странные дела творятся в школе Токугава», — протянула я, обнимая пиалку двумя руками и выпивая бульон. «Получается, что теперь кто-то командование возьмет на себя?» Харука нахмурилась. «А вот об этом я не подумала. Ты права». «Хотелось бы быть правой в куда большем количестве случаев. Однако есть что есть. Остается только следить за происходящим и не прозевать тот самый момент». «Харука, ты видела сегодня учителя Коджи? Мне надо с ним перекинуться парой слов». Я надеялась, что она кивнет. Или хотя бы скажет, что слышала, как он ворчал на нерадивую Аску Шингай. Но Харука покачала головой. «Нет, нигде. Хотя обычно его невозможно не заметить». «Нет, Коджи специально не привлекает внимания, но все ученики невольно реагируют на его появление». Я нахмурилась и аккуратно поставила пиалку на поднос. Потом также аккуратно положила палочки для еды. А вот это мне не нравится. Конечно, Коджи, скорее всего, занят. Возможно, даже помогает Тецуе. Но откуда это мерзкое предчувствие, что я опоздала? «Аска, мне не нравится твое выражение», — напряженно произнесла Харука. «Ни ты первая, ни ты последняя», — философски ответила я. «У меня очень не вовремя проснулась интуиция, и мне совсем не нравится, что она подкидывает». «Я поняла, как всегда, ничего приятного?» Я молча кивнула. Некоторое время мы молчали, обдумывая сложившуюся ситуацию. Потом встряхнула волосами, откинула челку со лба. «Ладно, сидением дело не сделаешь. Я пошла». Харука вскочила одновременно со мной. «Куда ты?» «Искать Коджи. Я поправила катану на поясе. Прятаться, как заяц, не вижу смысла. Если меня захотят достать, то достанут. А так будет возможность попасться раньше, мрачно произнесла Харука. Насыпать им соли на хвост, не согласилась я. Но я буду исключительно рада, если ты пойдешь со мной. Она некоторое время молча смотрела на меня, а потом тяжело вздохнула. Аска, ты неисправима. Если я исправлюсь, то буду уже не Аской. Оно тебе надо? Некоторое время Харука пристально смотрела на меня, а потом хмыкнула. Нет уж, этого я точно не переживу. Ну вот, совсем же другое дело. А то все эти укоры, которые уже стали просто риторическими, немного утомляют. Мы вышли из помещения. Первым делом я заглянула на этаж учителей, однако комната Коджи была заперта. Интуиция снова намекнула, что не стоит игнорировать ее. Я уже было приготовилась идти к Тецуе, как в коридоре появилась Техико. Увидев меня, она широко раскрыла глаза, а потом быстро приблизилась. «Аска, слава богам! А то тут уже, говорят, Цуми знает что!» Клан Юичи позабыл и честь, и совесть. «Да?» — я скептически приподняла бровь. «Что там такого? Сказали, что я родила тройню Цуми?» «Я бы и не удивилась», — пробормотала за моей спиной Харука и следом охнула, получив локтем в бок. «Аска, я серьезно?» — не поддержала моей шутки Техико. «Они считают, что слепота — твоих рук дело». «Каким, интересно, образом?» – проворчала я. «Тебя долго не было. Как раз было время, чтобы провести темный ритуал». «Ну, обалдеть теперь. Нет, с логикой у них явно большие проблемы. Хотя бы потому, что ослепить Рё можно было бы, если бы этот брак требовался позарез мне, а не ему. Пусть прекрасный наследник и все такое, но ах, слепой и ах, несчастный. Да я буду с ним всю жизнь, чтобы позабыть про горе». Или что-то подобное, я не слишком хорошо помню, как это описывалось в романах о вечной любви. «Аска», — начала она. «Поняла», — быстро сказала я, — «лезть на рожон не буду. Мне хватает сейчас других занятий. Но не считаете ли вы, что если прямо сейчас пропасть, то вопросов будет намного больше?» «Да, о пропажах. Учитель Коджи с вами?» Техико явно не ожидала такого вопроса, поэтому растерялась. «Нет, я его не видела на совещании, да и потом тоже». «Так, вот это мне уже не нравится. Если он действительно исчез, то это будет посерьезнее обвинений Рё, ведь Коджи мне сейчас очень нужен». Тем временем Харука глянула в окно и резко выдохнула. «Аска, у нас проблемы?» Уточнять было некогда, потому что в коридоре уже появились вооруженные люди со знаками Ксакарана на доспехах. Такого благородного бирюзового цвета, прошитого золотыми нитями. Захочешь с чем-то спутать, не выйдет. А вместе с ними господин Мэнт, и выражение его лица не обещало ничего хорошего. «Аска Шенгай», — произнес невысокий воин с карими глазами и темной бородкой, прореженной сединой. «По указу его императорского величества мы обязаны взять вас под стражу». Техико охнула, но тут же взяла себя в руки. «В чем ее обвиняют?» «В покушении на наследника клана Рё Юичи».